Глава 10. Разговор по душам. Въезжая во внутренний двор поместья Арвиши, я ждала всего. От проклятий в мою сторону до слезных истерик. Но вместо этого меня встретили тишиной. Слишком громкой тишиной, чтобы я могла почувствовать себя в безопасности. А уж когда обозрела ряды встречающих... Ох, лучше бы меня схарчила на завтрак мантия. На меня с немым укором смотрели 5 пар глаз. Олив, родители и господа Арвиши. Герцог изволил хмуриться и взирать на меня так, словно с трудом себя удерживал от действий определенного характера. В общем, по нему было видно, что единственное его желание в этот момент – меня выпороть. А его сын? Ну, Тиа смотрел на меня так, словно я его всю ночь мучила изощренным способом, а наутро затребовала банкет с 10 перемены блюд. Поймав его взгляд, мне стало почти стыдно. Почему почти? Потому что я все-таки вспомнила, кому обязана ночной прогулкой с далеко идущими последствиями. Спешившись, я неуверенно замерла у коня. Молчание перешло в ту особую форму, когда понимаешь, что фраза «а вот и я» будет крайне неуместно и воспринята как откровенное издевательство. Просто подойти к родителям и буркнуть что-то типа «извините» тоже не совсем то, чего от меня ждут. Но и прилюдно каяться во всех грехах сразу я не собиралась. Тяжело вздохнув, я посмотрела на дом. Выволочки в любом случае не избежать, но так хоть шанс есть, что накормят. А то ведь с девочками я только кружку травяного отвара выпила. Да и то, это было часа так 3 назад. Определившись с ближайшим планом действий, я сделала шаг навстречу своим родителям. Но как раз в этот момент кончилось терпение у еще одного действующего лица пьесы «Возвращение блудной дочери». Тиа, раздраженно передернув плечами, выпустил крылья. Я скорее почувствовала это, чем увидела. Все-таки крылья альвов в реальности лишь перекрученные жгуты воздушных потоков, а потому не имеют ни цвета, ни постоянной формы. В следующий момент я уже была в воздухе, и меня крепко держали знакомые мужские руки. Почему-то сразу вспомнились утренние посиделки с девочками, ну и кратковременные драконьи браки, типа похищения. Тут, правда, свидетелей было многовато. Впрочем, есть же давняя женская мудрость. Если ничего не можешь или не хочешь делать, расслабься и получай удовольствие. Вот последним и займемся, ибо меня уже давненько никто из крылатых. Утро опускаем, Саби все-таки до идеала из девичьих грез не дотягивает, на руках не таскал, тем более по небу. К сожалению, все когда-нибудь кончается. Вот и этот полет был преступно короток. Особенно, если учесть тот факт, что теперь я нахожусь на крыше самой высокой постройки, да еще и в обществе разозленного полудемона. А теперь поговорим. Осторожно ставя меня на ноги, негромко раздалось у самого моего уха. Тон был обнадеживающим. Я недоуменно подняла глаза и встретилась с алым взглядом. Нет, злости или ярости в нем не было, но то, что я увидела, испугало меня намного сильнее. Невольно зажмурившись, я опустила взгляд. Есть вещи, о которых лучше не знать ради собственного же спокойствия. Крис, ты хоть понимаешь, что со мной делаешь? Все эти твои выходки. Почему ты никак не можешь угомониться, а? Неужели сложно хотя бы на полгода притвориться тихой, спокойной барышней из хорошей семьи? Ну, хватит мне уже нервы трепать. Все это он высказывал шепотом, не размыкая объятий. Теплое дыхание легко-легко касалось моего уха. «Приятно, дьявол побери!» И я даже совсем-совсем не против зарыть топор войны и изобразить из себя этакий благородный цветочек. Вот только я, к сожалению, точно знаю, что уже через полчаса он снова будет прежним вредным и въедливым директором. А ради такого зачем стараться? Настроение испортилось окончательно и бесповоротно. Отчаянно захотелось нахамить и смыться. К сожалению, эта тактика, уже не раз опробованная и примененная, сейчас мне казалась крайне нежелательной. Нет, хватит бегать, словно 15-летняя дурочка. Пора раз и навсегда расставить все по своим местам. Вывернувшись из объятий, к моему разочарованию, Тия меня и не думал удерживать. Я отошла на пару шагов. Вот теперь можно не только говорить, но и думать. Замечательно. Сейчас наберем побольше воздуха в грудь и скажем все напрямик. Довольно хождений вокруг да около, а то скоро уже я сама начну считать себя несвободной и почти замужней. Валь отлично умеет промывать мозги, а потому долой все сомнения и привычные ужимки. Один разок можно и открыться, исключение ради. Давай на чистоту, Тия. Я люблю в тебе многое. И искренность твою, и способность сделать шаг навстречу. Я не буду спорить. Мне нравится чувствовать себя нужной и любимой. Но таким ты бываешь от силы один день в году. Я сурово посмотрела на лорда-директора. Но так как смелости на прямой взгляд не хватило, то уперлась куда-то в область его подбородка. Да, так легче. Крис, он явно растерялся от моей откровенности. Конечно, обычно я выражаюсь более многозначно, но, видит боги, надоело. Довольно, пусть это все закончится здесь и сейчас. Но я хочу быть честной, ради себя. Заметь, я не тебе сейчас в любви признаюсь, а той твоей части, которую ты так старательно уничтожаешь. Считаешь, что если выпускаешь крылья раз в год, это что-то изменит? Или из-за этих глупых рамок, в которые ты самовольно загнал себя, что-то изменилось? На тебя смотрят иначе? К тебе относятся не так, как 5 лет назад? Крис? Что, Крис? Будешь убеждать, что я не права? Нет, ну, честное слово, не поить же мне тебя зельями каждую новую луну. Сама устану и других утомлю. Возможно, оно и правильно, что мы раз за разом все оставляем на одном уровне. Так безопаснее для нас обоих. Твое сегодняшнее поведение – ошибка, которая еще повлечет за собой ряд проблем. Ты права. Внезапно признал он, отчего-то от этих простых слов все внутри болезненно сжалось. Конечно, я не ждала ничего иного, но все-таки... Что? Непроизвольно вырвалось у меня. Ох, мне только объяснений в его исполнении не хватает. Он ведь дотошным бывает, до жути. Разложит все по полочкам и все вывернет наизнанку. Да так, что даже я поверю. А я ведь не хочу верить. Если бы хотела, смирилась бы совсем еще 5 лет назад, после довольно тяжелого разговора с Ба. Ты права. Я действительно сдерживаю себя. Внезапно широко улыбнулся Тия. Старая привычка, оставшаяся еще со времен моей жизни в стенах этого дома. Он чуть виновато развел руками. Почему-то в этот момент он был странно похож на Валя. Хотя нет, наш принц все-таки слишком легкомысленен и свободен. Тия же очень редко позволяет себе быть таким. И ее сложно перебороть. Да я был уверен, что и незачем. Интересно, что было в том чайке, который мне подали сегодня на завтрак? Кто их, об эльфячных драконов, знает? Может, они и не совсем законными травками балуются? По крайней мере, сейчас мне было легче поверить в то, что с утра мне подали что-то галлюциногенное, чем в то, что Себастьян Арвиши способен признать собственные ошибки, особенно такие. Крис, эй, чудовище! Не смотри на меня, так, словно я совершил прилюдное самосожжение. Самосожжение я бы поверила охотнее, невольно пробормотала я, но у альвов свои отношения с воздухом, а потому подслушивать непредназначенное для их ушей они умеют. Тия как-то слишком уж понимающе усмехнулся. Ох, голова кругом от этих его превращений. Нет, я помню его и таким. Пока я была ребенком, он не считал нужным прятаться от меня под маской благовоспитанного демона. Да и те 2 недели, когда его мысли и чувства вывело наружу мое зелье. В общем, видеть видела, а вот привыкнуть возможности как-то не было. И сейчас я просто не знала, как мне реагировать на такую его откровенность. Оттолкнуть? Привычно спрятаться за маску благонравной леди? Не годится, по крайней мере, не сегодня. Крис, может, уже скажешь что-нибудь? Каким-то несвойственным ему смущением поинтересовался Тия. Да если б знала, что сказать, давно б так и сделала. Но все было очень неожиданно. Давно я не чувствовала себя такой потерянной. Хотелось спуститься в дом, найти маму и, как в раннем детстве, вжаться лицом в ее живот, зная, что она защитит от всего плохого и страшного. Почувствовав, что вот-вот я либо взорвусь очередной едкой тирадой, либо банально разрыдаюсь, я отвернулась. Внутри все требовало движения. Хотелось ходить из стороны в сторону, чтобы хоть так выплеснуть накопившееся внутреннее напряжение. Но почему-то вместо этого я подняла глаза на свинцово-серое осеннее небо и негромко произнесла. «Помнишь ту нелепую случайность с зельем? Я ведь действительно привыкла. Не к тебе. Нет, к ситуации. Вечер за вечером я знала, что ты появишься, и мне этого хватало. А потом кончилось действие зелья, и ты исчез. Ты не прилетал больше, а я ждала». Я не слышала его шагов, но каким-то совсем иным, отличным от привычных органов чувств, воспринимала его приближение, словно озноб по спине. И напряжение замирает между лопатками. Я не знаю, что будет дальше, и от этого страшно. Отпускает лишь тот миг, когда руки Тия как-то привычно ложатся мне на плечи. Не объятия, а лишь обозначение своего присутствия. Будь он чистокровным альвом, этой неуверенности в нем не было бы. А главное, я так и не могу сказать, нравится мне эта его двойственность или раздражает. «Глупенькая моя!» Он произнес это так тихо, что если б ни капли эльфийской крови во мне, ни за что бы не разобрала слова. «Если все действительно так, то почему сама не вышла на балкон? Я ведь тоже тебя ждал, твоего решения. Но не дождался. Поверишь, я ведь почти неделю каждую ночь оказывался под твоими окнами». Нервно хихикнув, я обернулась. Нелегко было просто встретиться с ним взглядом. Но, думаю, мы и правда уже порядком друг другу крови попортили. Так что довольно. Поиграли в двух идиотов, и хватит. И так над нами уже весь институт смеется. То правда? «Сомневаешься?» – чуть обиженно уточнил он. «Вот за что люблю альвов, так за непосредственность. И стоит чуть обыкнуться в их обществе, начинаешь понимать, что их реакции, зачастую детские и необъяснимые, единственно верные». «Не сомневаюсь», – широко улыбнулась я, старательно сдерживая смех. «Знаю, что настолько хорошо и легко мне давно не было». «Не сомневаюсь», – медленно повторила я, словно пробуя это слово на вкус. А потом невольно поинтересовалась. «Мы действительно такие идиоты? Или это только у меня такое странное чувство?» Те несмело улыбнулся в ответ. Кажется, он тоже понял, насколько глупо все это выглядит со стороны. Кто кого ждал и ради чего? Зато сколько обид было. Сколько я тогда со злости склянок да зелий переколотила. Да, аларчик просто открывался. Бывает же такое. Странная эйфория переполняла меня. Она заставляла мои губы кривиться в нервной улыбке. Она блестела непролитыми слезами в уголках глаз и дарила странное, непередаваемое чувство – саму жизнь. Никогда прежде я не чувствовала себя такой легкой и такой свободной. Глупо, конечно, но почему бы и не поддаться этому чувству? Тем более, когда рядом со мной стоит единственное создание, которое сумело достучаться до моего сердца. «Поцелуешь?» – едва слышно выдохнула я, не отрывая взгляда от удивительно мягких алых глаз. «Не век же мне ждать его реакции, верно?» Да и звенящей пустой голове умных мыслей не было вовсе, зато нашлись крайне хулиганские, а потому... Я, озорно глянув на Тея, нетерпеливо уточнила. «Или мне можно брать все в свои руки и переходить к исполнению плана твоей сестры?» Плана Саби Тея озадаченно отстранился. Пришлось вцепиться в его куртку и удерживать рядом. «Ой, зря я вообще завела разговор на эту тему. А то ведь подставлю не только себя, юную леди Арвиши, но и Мадлен. В общем, решив, что некоторым вопросам лучше не давать оформиться, я зарылась пальцами в короткие мягкие волоски у него на затылке и притянула к себе, сокращая и без того малое расстояние между нашими губами. В конце концов, мне уже давно не 15 лет, чтобы ждать в этом деле инициативы с его стороны.